Загадочный букет. Мама вернулась домой сияющая, с огромным букетом цветов. Мы с папой прямо ахнули. Какой красивый! Откуда? Угадайте, лукаво улыбнулась мама. Это, наверное, какой-нибудь поклонник подарил, подмигнул папа. Чувствуется, что он к тебе очень и очень неравнодушен. Да поклонники ко мне близко подойти боятся, засмеялась мама. Знают, что у меня есть ты. Букет тебе вручил директор школы, сообразил я, за успехи в воспитании сына. Контрольную-то я переписал на трояк, а была двойка. За такие успехи букеты не вручают. Мама строго посмотрела на меня. Ладно, все равно не угадаете. Дело было так. Еду я по шоссе, музыку включила. Слушаю группу «Без тормозов». Исполним на машинах по ДД, немедля попадем в ГИБДД. Тут как раз пост ГИБДД показался. Вдруг выскакивает на дорогу гаишник и машет мне палкой. Я остановилась, предъявила документы и спросила, в чем дело. «Все в порядке», — козырнул гаишник. «Но прошу вас немного подождать». Он скрылся в своей будке, а через минуту принес эти цветы и вручил их мне со словами: «Уважаемая Наталья Сергеевна Герасимова, мы проводим розыгрыш букетов в рамках акции «Дама за рулем». Компьютер выбрал вас. Поздравляю! И даже руку мне поцеловал. Представляете, никогда в жизни я ничего не выигрывала. И никогда в жизни гаишник не целовал мне руку. Так приятно! Спасибо, ГИБДД!» Восторженно закончила мама. «Потрясающе! Никогда бы не подумал, что такое может быть!» — воскликнул папа. «Мне всегда доставались от ГИБДД совсем другие сюрпризы!» «А ты не нарушай правила! Тогда, может, и тебе чего-нибудь подарят!» — посоветовал я. «Ты, как всегда, очень верно рассуждаешь», — усмехнулся папа и взглянул на часы. «Пойду-ка поставлю машину в гараж. А потом за чашкой чая с удовольствием послушаю эту удивительную историю еще раз». Папа ушел. И тут же зазвонил мобильник, который он оставил на столе. Мама взяла трубку. «Алло, мне Александра Германовича», — попросил мужской голос. «Александр Германович будет через полчаса. Что ему передать?» «Это лейтенант Шустриков. Передайте Александру Германовичу, что я отдал цветы его жене. Сделал все, как договорились. А с кем, кстати, я имею честь разговаривать?» «С женой Александра Германовича», — ответила мама, еле сдерживая смех. «Ой, кажется, я сболтнул лишнее», — заволновался лейтенант и бросил трубку. Мы с мамой посмотрели друг на друга и расхохотались. Неожиданно открылась дверь, в комнату вошел папа. «Я за своим мобильником, дома забыл». «А тебе звонил лейтенант Шустриков», — сообщила мама. «Просил передать, что он вручил твоей жене цветы, как вы договорились». Тут и папа расхохотался, а потом сказал: «На лейтенанта Шустрикова во всем можно положиться. Он и позвонил вовремя, как договорились». «Спасибо тебе, мой дорогой». Мама поцеловала папу. «Но только почему ты решил дарить букет таким сложным способом? Через ГИБДД?» «Чтоб интереснее было», — объяснил папа. «А то ты совсем перестала удивляться, когда я приношу цветы». Затем папа снова отправился ставить машину в гараж. А я подумал, что надо срочно организовать акцию «Дама на самокате» или «Дама на роликах» и торжественно вручить букет Маше Тимошиной. Хотя, пожалуй, она и без всякой акции чрезвычайно удивится, если я ей подарю цветы.